Делорме собирался бодрствовать рядом с телом всю ночь. Сантос был слишком тяжел, и старик не смог бы поднять его на скамью. Воздух совсем остыл. Делорме чувствовал, что засыпает. Он укутался одеялом и лег на пол рядом с трупом. Утром он все объяснит монахам. Все остальное уже не важно. И Делорме уснул рядом со своей жертвой. Проснулся он от боли в животе. Боль была неожиданная и очень сильная. Делорме решил, что ему приснилось, и волноваться нечего. Потом он почувствовал, что у него в груди ползет какое-то животное, и тут же понял, что это рука. Уверенно, словно рука хирурга, она поднималась к сердцу. Делорме попытался успокоиться, прижал ладони к полу, но шея выгнулась назад, и тело не могло, просто не могло сопротивляться столь ужасному вторжению. «Сантос!» — вытолкнул он остатки воздуха. «Нет, это не Сантос», — проговорил хорошо знакомый голос. Глаза Делорме уставились в ночь. Так поступают в Монголии. Пастух надрезает овце живот, засовывает внутрь руку, через другие органы дотягивается до бьющегося сердца. Если все сделать правильно, такая смерть, как считалось, совершенно безболезненна. Чтобы остановить сердце, нужна сильная рука. Эта рука была сильной. Делорме не сопротивлялся. У такого способа есть преимущество. К тому времени, когда рука проникает внутрь, сопротивляться уже нельзя. Плоть, потрясенная столь немыслимым насилием, сама помогает. Все инстинкты в человеке замирают. Чувствовать, как чьи-то пальцы сжимают твое сердце. Умирающий ждал, когда убийца разобьет сосуд жизни. Понадобилось меньше минуты. Голова упала на бок, туда, где лежал Сантос, холодный, как воск. Дело рук Делорме. Ужас слепого был абсолютным. Он согрешил против себя самого. Во имя чистоты убил саму чистоту. Год за годом молодой человек дарил ему свою любовь, а он осуждал его, постоянно испытывал, не веря, что это может быть правдой. И ошибся. Губы сложились, чтобы произнести любимое имя, но ему не хватило дыхания. Со стороны могло показаться, что Делорме добровольно отдает себя в жертву. Он сделал маленький вдох, и рука поднялась выше. Он тянулся, как тянется кукла за пальцами кукловода, и не знал, есть ли они в нем. И он тихонько положил ладонь на грудь, на свое беззащитное сердце. «Господи, помилуй!» Кулак сжался. В последний миг Делорме услышал песню. Она возникла в его голове, почти невозможная, такая прекрасная. Чистый голос юного монаха, чей-то радиоприемник, ария из оперы. Делорме понял — это попугай в клетке. Мысленным взором умирающий увидел полную луну, восходящую над горами. Наверное, все звери радуются ей. Наверное, они споют ее сиянию песнь пробуждения. Делорме никогда не видел такого света, даже в своем воображении.